трудолюбивый медведь. Увидя, что мужик, трудясь над дугами, их прибыльно сбывает с рук, а дуги гнут с терпением и не вдруг, медведь задумал жить такими же трудами. Пошел по лесу трески стук, и слышно за версту проказу. Орешника, березника и вязу мой Мишка погубил несметное число, а не дается ремесло. Вот идет к мужику он попросить совета, и говорит сосед: «Что за причина это? Деревья таки я ломать могу, а не согнул ни одного в дугу. Скажи, в чем есть тут главное умение?» «В том, — отвечал сосед, — чего в тебе, кум, вовсе нет. В терпенье».